Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28.60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? Что, продается, ребят? Слушайте, нормальный вариант, подыскиваю себе такой похожий вариант. Как она? Нормально у вас? Не битая вроде, не сваренная хоть с двух, нет? Серега, убери его. Саня, тебе сколько раз говорил, не нужно называть, идишь и беда вслух. А ну-ка. Просевшие у вас какие-то... Ой, резина, слышишь, не зима еще у вас. Ты что, объявление не снял перед тем, как на дело ехать? Да, да ты постоянно на меня давишь, вот и забыл. Слушайте, а ну я под капотом гляну, потому что... Всякий потом хлам типа продают, а ну-ка. Не, пацаны, но главное, чтобы не битая была. Ты бы еще объявление по пригоду машины оставил. Я подумаю, если что, у вас же там номер есть, да? О, так вы еще и пригоном занимаетесь. Ну как можно идти на дело с таким идиотом? О, лучше я к вам по пригону обращусь, а ну пацаны, пфф, чтоб не улетело у вас. Все, давайте, мужики. Не, ну хлам. А вот пригнать это другое дело, я наберу, вот это нормально. Да, Юрий. Алло, да, я Беля Вога уже. Друзья, всем привет, и я кратко расскажу начало ролика. Человек увидел на всеми нами любимом сайте OLX объявление о том, что продается автомобиль Volkswagen Passat по заниженной цене, не растаможенный. Он заинтересовался им, ему сказали там-то, это было за 400 километров от его места нахождения. Изначально по телефонному разговору продавец не говорил, что автомобиль еще не завезен на территорию Украины и так далее и тому подобное. И сказал человеку, едьте туда-то, и на заправке ВОК мы с вами встретимся. А как все мы знаем, на заправках стоят терминалы и прочие штуки для пополнения счетов. Человек начал подозревать, что дело мутное, и с того момента, как он начал это подозревать, он начал вести запись. Он просчитал, сколько ему ехать, и сделал вид, что он якобы едет. В этом видео я буду исполнять роль бухгалтера, ну и погнали, посмотрим, что у нас получилось. Понял. Смотрите, там вместо меня сейчас будет другой человек. Сейчас я уточню дело. Что там по документам? Общую доверенность сделаем на машину? Не, мне треба лишь техпаспорт и карту поезда. Які ви кажете, що документи? Мені більше не треба ніяких документів. Зараз я узнаю, де чоловік і перезвоню. Так, я зрозумів, я зрозумів. Хорошо, зараз я перезвоню вам. Давайте. Алло. Алло. Алло, так. Алло, здравствуйте. Добрий день. Я по поводу машинки вашої гоню. Так. Я зараз дав на телефончика ваш, я дав на таможню, тому що не знаю, приїдете ви, не приїдете. Ага. Я зараз буду реєструватися, вже заїжджати. Ага. Моя черга. Давайте ваше наберу, я ему все поясню, рассказываю, и видно, что более добре. Я не понял, мне что, чекать, что мне делать? Так, чекайте, вы зараз на заправке стоите? Да, я на ВОГу. Ага, сейчас, дорочка, давайте, зараз Сашка вам взялся, он расскажет, а я не зараз на реплате. Ну давайте, я жду. Ага, давайте. Да, Юрий. Да, алло, слухаю. Да, Юрий, удобно вам разговаривать? Да, можно говорить, кажите. Аля. Ну да, я стою тут, чекаю. Смотрите, человек сейчас на таможне, машинка готова к въезду. Ну, он звонил уже, да, и сказал. Мы будем загонять ее на годовой ввоз на иностранца. Ага. На гражданина Турции. Алло. Да, я чую, мне без разницы, на кого вы будете загонять. Вы слышите меня? Да, я чую. Я понял, Юрий, то есть ввоз на иностранца будет стоить $200. Эта сумма входит в общую стоимость по машинке. Сейчас машинка станет на таможенный терминал под регистрацию. Угу. Алло. Да, я чую. Алло. Да, я чую, Алло. У вас связь обрывается. Говорю, сейчас машинка станет на таможенный терминал под регистрацию. Вам еще... Алло. Да, я чую. Алло. Алло, да, за что я стою, хай подъезжай. Я понял, и вы читали то, что я вам написал, Юрий? Ну, чтобы скинуть $200, 5000 гривен, ну так подъеду, все это я дам. Сейчас человек на таможне, он отправляет вам документы иностранца, либо я вам отправлю, на кого делается ввоз. Ну? и вы оплачиваете $200, и он заезжает. Ему нужно рассчитаться с нерезидентом, с иностранцем. Он не может заехать, а потом сказать, что я на обратном пути привезу тебе денег, постой здесь. Але це зараз це, я так понял, вона зараз стоїть на границі зараз, чи вона за границю? Так, так. Ні, вона стоїть на українській таможні. Ладно, я тоді подумаю зараз і наберу. Хорошо, так що мені робити? Мені знімати чоловіка з очереди, або що? Я не знаю, як це краще зробити. Ну я ж вам говорив, як зробити краще. Тобто ми гонимо на іностранця, ви оплачуєте та сума, вона все одно входить в стоїмость машин. Понимаете, это не та сумма, которая идет сверху. Я понял, але все равно, а вдруг ты разводняк, вы меня разводите? На что мы вас разводим? На гроші. Да не смешите меня. Я ж не знаю. Ну, зато я знаю. Никто вас не разводит и не обманывает. Я же сказал, сейчас заберете свою машину, мы взрослые люди. Не, я это понимаю, просто вот и решил же узнать. Можете не переживать, все будет хорошо. Алло, Юрій. Да, да, я чую. Ви загадочно мовчите так. Та я просто думаю, що мені... Думаю, що мені робити. Скільки вам времени нужно подумать, щоб понимать ситуацію? 2 хвилини я перезвоню. Хорошо, спасибо. Ждем вашого рішення. Давайте. Дивіться, я що хотів запитатися. Я би міг скинути, наприклад, предоплату не 200, а 150. Бо мається на увазі... Але це дивіться, бо мені це треба буде зробити через бухгалтерію фірми, знаєте? І я просто їм вкажу, бо я не буду їм вказувати, що я даю за перегон там чи ще щось. Я просто там їм вкажу, наприклад, не знаю, що шини якісь беру. Розумієте, щось такого плану там. Ну, наприклад, плачу за шини, розумієте? Що я купляю шини. А я собі шини куплю просто дешевші, розумієте? І... Допускай бухгалтер фірми зі мною зв'яжеться. Але я тоді просто зараз мушу, розумієте, сказати йому, що я, наприклад, купляю шини. І тоді треба буде, наприклад, зараз вони вам скинуть. Можна так. Але ви тоді мусите сказати. Часом ми все зробили. Але ви тоді зараз скажете йому, бо я тоді зараз, наприклад, позвоню на офіс. Алло, чуєте мене? Чуєш мене? Так, говорите. Бо я тоді зараз позвоню на офіс і скажу, що я знайшов шини хороші і зараз беру шини. То що, я тоді дзвоню і кажу, що я знайшов хороші шини зимові і я беру шини зимові, окей? Так, да, давайте так, так. Да. То ви мусите сказати, що... Вони скажуть, що там дзвонять з фірми і скажуть, що так, що це шини, дійсно шини. 265 на 55. Напишіть мені габарити по розміру по шинам, пускай вони зв'яжуться з основною по вайберу. Ага, все, добре, я поняв. Тоді зараз вам напишу розмір і дзвоню до них, кажу, що я знайшов шини. І тоді вже як поговорите з бухгалтером, то напишете мені, позвоните мені, скажете, що мені. Скільки чекати, де, бо я тут на готелі просто. Давайте. Угу, все. Алло. Доброго дня. Доброго дня, шановний. Це компанія Labian Plus. Вас турбує бухгалтерія. Мене звати Андрій. Кажіть, Андрій. І чекаєте платеж від нашої компанії. Це платеж за шини. Мені сказали, так, так. Шини, які шини, щоб мені зробити помітку. Цікавить марка шин? Цікавить марка, розмір. 265-65-17. 17. Так, роблю помітку. Як можу звертатися до вас? Олександр. Платеж $150. Так, так. По вашій карті стоїть конвертація? Які валюти? Платеж буде в доларах, тобто я запитую так, вас, я думаю, так, це є конвертація, питання. Автоматична конвертація є. Добре, чекаю, ім'я, фамілію та будемо проводити платеж. Домовились, тоді на зв'язку відправите скрін або квитанцію. Зараз відправляю вам інформацію, тоді чекаємо. Добре, добре, чекаю. Да. Александр? Да, говорю. Александр, проблема немножко с платежом. Данный платеж помечен как петушиной. И, соответственно... Петушиный платеж, это владелец карты является пи***ом. И поэтому, в принципе, у нас вот кое-какие проблемы с переводом. Может быть, в примере... Нанюхались, может быть, накурились. Может быть, подождите, Александр, что может быть, в примечании поставить... Хотитесь в заднице или что? Старина, я говорю, может, в примечании, Александр, поставить платеж, то есть на помощь гарема, на поддержание гаремыки? Ну, гаремыки. Как вам данная операция? На лоб эту печать и как... на задницу. На лоб и на задницу себе. Конечно. У вас левый номер карты. Это у вас левые данные. Что вы хотите? Зато меня пи***ть на проводе. Старина, я говорю, у вас там в гареме уже и по машинам, да, ребята, я так понял, работают? Ничего ты не понял. Я говорю, ничего ты не понял. Старина! Что там тебе? Ладно, скажи, пожалуйста. Петушиный платеж, ты в Польше, да, сейчас говоришь? Я нахожусь в Польше. Да. Приграничный город, город Хельм. Я понял. А приезжай, можешь... в гости, бери свою курятню. Давай на... Слушай, вопрос. Подожди, а давай на польском что-нибудь скажешь мне? Я не общаюсь на польском, я нахожусь в Польше. Но это же не означает, что... А включи вебку, пожалуйста, на телефоне. Польский акцент, что я поляк или что? Включи, пожалуйста, камеру на телефоне. Камеру? А что ты хочешь? Ну, посмотреть, как там... Как хата у вас там и так далее. Что-что? Я говорю, на хату хоть посмотрю, на какой сидите, гарем это или нет. Ну, интересно же посмотреть. Ничего, блядь. Твой голос уже где только не мелькал. Что ты мне сейчас... Там просто гатит вас во все щели, я так понимаю, да? Где? Повтори, пожалуйста. Слышно плохо. В гареме связь плохая, ребят. Я фантазия тебя гатит во все щели. Да нет. С твоими кентами, да? Да нет, ну что меня гатит? Я ж позвонил вот уточнить по поводу твоего петушиного платежа. Что, прости? Пожалуйста, говорю. Часть этих голосов, понимаешь, они в голове говорят вот так вот. Слушай, подожди, не перебивай. Я вот так вот иду. Ты можешь спокойно выслушать? Я иду себе спокойно, понял? А мне вот так в голове вот так вот.